Глава 22. Я шел за ведьмой по коридору и чувствовал, как с каждым шагом ноги точно наливаются свинцом, руки становятся ватными, а боль в висках все нарастает. Бросив взгляд на товарищей, понял, что их самочувствие навряд ли лучше моего. Бледный, как смерть, Ян тоже едва передвигал ноги. Он тяжело дышал, и на лбу его выступили крупные капли пота. Священник же, хотя и покраснел, как рак, держался, по-моему, лучше всех нас. Однако искаженное мучительной гримасой лицо говорило о том, что и ему сейчас приходится несладко. И все-таки в этой отчаянной ситуации присутствовал, ну, по крайней мере, на мой взгляд, и некоторый весьма, впрочем, относительный комизм. Дело в том, что мы так и не выпустили из рук своих мечей, и теперь послушно плелись за Эрцебет, вооруженные до зубов, однако не в силах даже и пальцем пошевелить, чтобы предпринять хотя бы малейшую попытку воспротивиться губительным чарам дьяволовой свечи. Ведьма же, видимо, была абсолютно уверена в своем могуществе, потому что ни разу даже не оглянулась, совершенно, увы, не опасаясь троих мужчин, которые пришли ее убить, и находились теперь за ее спиной с обнаженными клинками в руках. Да, она была сильна, чертовски сильна, и в этом я лишний раз убедился, когда мы приблизились к дверям комнаты графа. Если раньше мы в некоторой степени были удивлены и озадачены отсутствием еще двух гайдуков, то теперь все стало ясно. Несчастные стояли на часах по обе стороны двери, ведущей в спальню. Они были как мумии, неподвижные и бездыханные, однако руки их крепко сжимали рукояти сабель, а где-то в самой глубине пустых, затуманенных колдовством глаз горели маленькие злые огоньки. Впрочем, это вполне могли быть и маленькие отражения свечи Эрцебет. При нашем приближении гайдуки угрожающе зашевелились, и вдруг сабли их стремительно взмыли к потолку, но ведьма тихо произнесла несколько непонятных странных слов, и клинки медленно опустились. Эрцебет повернулась к нам. — Прошу, господа. И первой шагнула за порог спальни. С трудом мы последовали за ней. Тяжелая дверь захлопнулась за нами, словно крышка гроба. «Прошу», — повторила Эрцебет, небрежно указав на диван и стулья. Мы молча подчинились, и она уверенно, как хозяйка, прошла к туалетному столику и поставила на его полированную резную крышку свой жуткий канделябр. Я искоса осмотрелся по сторонам. Похоже, тут мало что изменилось с тех пор, как мы час назад посещали эту комнату через колодец кузнеца. Вот только, перехватив мой любознательный взгляд, ведьма криво усмехнулась. — Вы что-то здесь потеряли? Усталый путник. Мгновенно вспомнив сцену моего совсем еще недавнего дурацкого ухаживания за Эрцебет, я невольно растерялся, но и сразу же разозлился. — Где граф? Куда ты спрятала его, грязная сука? Совсем не по-джентльменски рявкнул я и даже сделал попытку вскочить с дивана, но бесполезно. Какая-то невидимая сила тут же толкнула меня обратно в его мягкие пружинищие объятия, а ведьма заливисто расхохоталась. — Да вы вовсе не так любезны, как казались вначале, сэр, странствующий рыцарь. Но согласитесь, похоже, это совсем разные вещи — приставать к беззащитной, несчастной молоденькой девушке или... — Или, — проревел я, — или якшаться со старой ведьмой, ты хочешь сказать? Эрцебет жеманно поморщилась. — Как вы метко выразились, якшаться можно со всеми, сударь. Кому-кому, а вам это, кажется, отлично известно, — нравоучительно произнесла она. Ну, если то был намек, то я его, черт подери, не понял. Главное при этом не потерять головы, и в прямом смысле, и в переносном. Клянусь, я едва не задохнулся от возмущения. Надо же, докатился. Сижу тут и выслушиваю этические сентенции и от кого? Проклятого дьяволова отродья. «Ах ты!» — прохрипел я и вдруг замолчал, потому что взгляд мой случайно упал на священника Ияна. «О, Боже!» Оба сидели, закрыв глаза и как-то неестественно выпрямившись. Я схватил Яна за руку. Она была холодна, как лед. Ведьма тихонько рассмеялась. «Вы удивлены, мой рыцарь? Вы озадачены?» Но я только оторопел и вертел головой. Они не подавали никаких признаков жизни, хотя всего лишь минуту назад. Ну вот вы и остались один, сударь. Улыбка Эрцебет была сама кротость и очарование. И теперь никто вам уже не поможет. Никто не защитит. Она ухмыльнулась. Ни крестом, ни мечом. Что ты сделала с ними? Едва шевеля непослушным, одеревеневшим языком, с трудом проговорил я. Ведьма пожала плечами. Ничего, мой Витязь, они просто уснули, как уснул граф, его слуги, как уснули бы и вы, если бы... И замолчала. Если бы... Пальцы мои судорожно впились в мягкую обивку дивана. Черные глаза Эрцебет сузились. «Если бы не это...» Она протянула руку, и я вдруг почувствовал жжение в пальце, на котором было надето железное кольцо Моргенштерна. «Ах, вот оно что!» — только и смог прошептать я. Она кивнула. «Именно это. Мне нужно кольцо. Но взять его я пока не могу, как не могу, к сожалению, и убить вас, так как кольцо на вашей руке. Я рассмеялся, боюсь, несколько истерично. И где же выход? Неужели ты будешь сидеть и ждать, пока я умру с голоду? Ведьма покачала головой. Вовсе нет. Еще до рассвета вернется Карл, и не только Карл, и вот тогда... Я оцепенел от ужаса, потому что увидел вдруг большие старинные часы. Они показывали уже без четверти 12, а Ян говорил, что к часу ночи нам обязательно нужно быть у каменной пустоши, чтобы... Господи! Ну что же теперь будет? Ян и священник спят мертвым сном, я не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, а остальные в доме кузнеца ждут нашего возвращения, и без Яна, конечно же, не смогут ничего предпринять. Да если бы даже и смогли, я уверен, это лишь привело бы к бессмысленным и бесполезным жертвам. А Эрцебет точно угадала мои тревоги и мысли. Она вдруг хищно улыбнулась и лениво, и томно откинулась на подголовник огромного графского кресла. — Будем ждать, сударь, — нежно промурлыкала она. — Мне торопиться некуда, а вам тем более. Будем ждать Карла. Хотя воздух в спальне, несмотря на распахнутое в ночной сад окно, был ужасный, да и камин чадил так, что глаза резало до боли, я, видимо, все-таки сохранил еще какие-то жалкие остатки мыслительных способностей, потому что вдруг понял — проклятиями и криком тут ничего не добиться. Раз так, то лучше не злить ведьму попусту, как матадор быка, а попытаться с помощью своего мужского обаяния и хитрости любой ценой погасить дьяволову свечу. Однако без соизволения Эрцебет я не в силах был сделать и шага, а значит... Ну, хорошо. Устало и скорбно вздохнул я, придав да нельзя убитое выражение своему и так, наверное, далеко не цветущему в тот момент лицу. Ну, будь по-вашему. Вы победили, прекрасная ведьма, и я смиренно слагаю оружие у ваших не менее прекрасных ног. Выплюнув кое-как эту напыщенную тираду, я попытался разжать пальцы, чтобы бросить ненужный теперь тесак, но провалиться на месте, даже и этого мне сделать не удалось. На Яна же и священника, которые крепко спали с оружием в руках, право, просто жутко было смотреть. Однако Эрцебет улыбнулась. Нет, что ни говорите, а доброе слово и ведьме приятно, и кокетливо погрозила мне пальчиком, ну, прямо совсем как тогда. «Какой же вы прыткий, мой рыцарь!» В ответ я замысловато пошевелил бровями, единственным, чем еще мог шевелить. Наверное, с минуту она пристально смотрела мне в глаза, но эту пытку я, похоже, выдержал с честью, потому что, улыбнувшись еще сердечнее, она тихо произнесла: «Ну, если вам так хочется...» И в ту же секунду пальцы мои разжались сами собой, и тесак с глухим стуком упал на мягкий ковер. «Благодарю», — насколько мог вежливо промычал я и, пользуясь моментом, сделал попытку, пусть сидя, но хоть как-то размять вдруг онемевшие руки и ноги. И представляете, это мне удалось. Ей удалось. Правда, Эрцебет ни на миг не спускала с меня своего кошачьего взгляда, и я по-прежнему чувствовал себя беспомощной жалкой игрушкой в ее изящных тоненьких пальчиках. «И что дальше?» — насмешливо спросила она, когда упражнения мои благополучно приблизились к завершению. «Ничего». Я несмело пожал плечами, решив и далее играть роль напуганного до смерти простака. «Я просто сижу вот и думаю. Но неужели же все это правда, а не сон?» Она улыбнулась. «Вы хотите спать?» «Нет-нет». Я отчаянно замахал руками, благо теперь снова было чем махать. Другой вопрос, сколь надолго, но о грустном лучше не стоит. Однако Эрцебет, похоже, была настроена довольно приветливо. Ну, разумеется, для ведьмы. Тогда сидите спокойно и не делайте резких движений. А главное, не пытайтесь лезть в карман за револьвером. Что вы, как можно? И вот в таком, с позволения сказать, ключе прошли, а точнее проковыляли, потому что время для меня потянулось вдруг ужасно медленно, следующие 5 минут, потом еще 5, и я невольно вновь посмотрел на часы. Обе стрелки, и большая, и маленькая, приближались уже к цифре 12. Внезапно мне почему-то подумалось, что с последним в эти сутки боем часов все вокруг завьюжит, завертится, и вообще начнется самое, что ни на есть, разнузданная чертовщина. Я зябко поежился, но... «Нет-нет», — сказал Эрцебет, — «это типично обывательские предрассудки. Но я не виню вас, потому как разве специалисту известно, что любая уважающая себя нечисть, если только не случится чего-либо из ряда вон выходящего, предпочитает действовать от часу по полуночи и до... третьих петухов». Я робко попытался блеснуть эрудицией. Ведьма благосклонно кивнула: «Правильно. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь, когда пробьет 12. Ничего страшного с вами не случится». «Ну что ж, спасибо и за это». Я вздохнул. «Благодарю, но как же тогда расценить некоторые произошедшие со мной именно до полуночи события?» Она пожала плечами. «А это и были как раз особые случаи. Сначала Карл решил вас убрать, пока вы еще не перешагнули порог замка, что было, признаюсь, ошибкой. А в другой раз мы хотели загодя подготовить вас к встрече с гонцом». При упоминании о гонце у меня запершило в горле. «Да-да», — сказал я, — «конечно, спасибо, я понял. Но вот Карл же... убил дворецкого белым днем». «Это что?» Эрцебет презрительно надула губки. «Глупость. И вообще, это их личное дело. Если желаете, можете поинтересоваться у Карла». «Господь с вами», — проникновенно сказал я. «Благодарствуйте, не желаю». Часы принялись, наконец, бить, и действительно, с последним ударом ничего сверхъестественного не произошло, замок не провалился в преисподнюю, за окном не началась буря, а клыки у Эрцебет не выросли ни на сантиметр. Впрочем, к тому времени я уже понял, что вырастают они у нее не по расписанию, а лишь тогда, когда сама она этого очень сильно захочет. Еще минута или две прошли в полной тишине, и вдруг снова раздался ее звонкий, озорной голос. «А вы больше не спрашиваете, что с вашим другом? Вам это уже не интересно?» «Ну, почему же?» — слабо возразил я, хотя, каюсь, собственное отчаянное положение в последние минуты напрочь вытеснило из моей головы все мысли о чем бы и о ком бы то ни было, кроме одного, самого дорогого и близкого мне человека. «Интересно? Очень. Сейчас спрошу. И где же он, сударыня?» Эрцебет рассмеялась и громко хлопнула в ладоши. «Да вот же, вот, смотрите!» Я немедленно повернулся туда, куда она указывала своей белоснежной холеной рукой, и увидел кресло, парное тому, в котором восседала сама Эрцебет. Кажется, когда мы толпились у колодца в саду кузнеца, заглядывая при помощи языческой магии Яна в мрачное чрево волчьего замка, граф сидел в нем, однако сейчас кресло было пустым. «Смотрите», — повторила Эрцебет, — «видите?» «Смотрю», — пробормотал я. «Но, честное слово, хоть убейте, ничего не вижу». Вспоминая позже события той ужасной ночи, я часто задавал себе вопрос. «Зачем Эрцебет это сделала? И почему так легко поддалась на мои, в общем-то, шитые белыми нитками уловки? В уме и хитрости ее сомневаться не приходилось, а потому... Нет, так или иначе, но я терялся в догадках. Я теряюсь в них и сейчас. Однако, как бы там ни было, она сделала то, что сделала. Ведьма вскочила и быстро подошла ко мне, потом резко схватила за руку, но не за ту, на которой было кольцо, и дернула с такой силой, что я в мгновение ока очутился на ногах. «Подойдите ближе!» Сквозь зубы процедила она. Я повиновался и сделал несколько шагов в направлении кресла. «Теперь видите?» «Нет». «Еще ближе!» И вот, когда до кресла оставалось уже каких-нибудь два шага, словно некая таинственная пелена начала вдруг спадать с моих глаз. «Но, впрочем, нет». Я не точно выразился. Наоборот, ощущение было такое, будто из полумрака спальни стали внезапно выплывать зыбкие, загадочные видения. Сперва почти незримо задрожал воздух и наполнился вмиг мириадами черных точек. Потом сквозь этот растр стремительной волной пронесся поток алого света и исчез, оставив, однако, после себя странный, темно-малиновый пугающий фон, через который постепенно начали проступать в бликах и черных провалах неясные очертания человеческой фигуры. Я задрожал. Все это время граф был здесь, в кресле. Он был просто невидим. К сожалению, волнение мое сразу же почувствовала Эрцебет. Она моментально сдавила мне запястье с такой силой, что я чуть не вскрикнул, и взгляд мой, оторвавшись на миг от бледного, неподвижного лица графа, вдруг снова упал на дьяволову свечу. Она стояла в своем страшном, обвивающем ее серо-желтый ствол пятью высушенными, скрюченными человеческими пальцами подсвечники, совсем рядом, справа от кресла, в котором спал граф. Оставалось сделать только один шаг, и я достал бы до нее, клянусь святым распятием, достал бы, но... Между нами была Эрцебет, железной хваткой впившаяся мне в руку и стальным взглядом в глаза. Да, без сомнения, она уже прочла в них все мои мысли и планы, потому что очаровательное еще мгновение назад лицо исказилось, зрачки вспыхнули жестоким огнем, и от пунцовых губ вдруг повеяло леденящим, замогильным смрадом. В висках моих загудело, застучало, я понял, что еще миг и снова превращусь в бессильную куклу, и вот тогда... И вот тогда, сам еще толком не сознавая, что делаю, я надрывно, отчаянно закричал и, обхватив Эрцебет руками, навалился на нее из последних сил, пытаясь сдвинуть ее с места и, повалив на столик, на котором горела дьявольская свеча, загасить пламя все равно своим ли телом или же прекрасным телом проклятой ведьмы. Конечно, я понимал все безумие этого плана, и когда в глазах заплясали огненные языки, уже знал, что проиграл. Свеча, вот она, совсем близко, но не дотянуться, не даже упасть на нее я не успевал. А потому, когда в ушах раздался громкий сухой треск, я воспринял это лишь как звуковую прелюдию к моему личному маленькому Армагеддону. Но миновала секунда, затем другая. Свеча горела, а я все еще стоял, сжимая ведьму в объятиях, и ничего не происходило. А потом я почувствовал, что упругое сильное тело Эрцебет вдруг как-то неестественно вытянулось и тотчас обмякло. Еще не веря до конца, что спасен, я отпрянул назад, заглянул ей в лицо и... У неба! На месте левого глаза Эрцебет зияла огромная кровавая яма, сквозь которую видна была пульсирующая, шевелящаяся красно-белая плоть, а сам глаз болтался на какой-то тончайшей жилке, свисая на мертвенно-бледную щеку. Однако второй глаз гневно и изумленно смотрел на меня. Я отскочил к стене, а она продолжала стоять, глядя на меня единственным глазом. Видимо, она не могла сейчас даже пошевелиться, но силы небесные, она была жива. Ну, а то, что случилось дальше, я, наверное, буду вспоминать и на смертном одре. Как безумный бросился я назад к дивану и схватил с пола тесак. Правый глаз Эрцебет все смотрел на меня, я подошел ближе, она была недвижима. И тогда, зажмурившись и застонав, я размахнулся изо всей силы и ударил тесаком по ее гибкой шее. Наверное, сказалось отсутствие опыта, потому что одного удара мне оказалось мало. Голова ее повисла на тонкой полоске, вмиг покрасневшей от фонтаном хлынувшей крови кожи, и графская корона со стуком упала на пол. Тогда я вцепился рукой в густые черные волосы и ударил еще раз. Но все мои последующие действия могли бы привидеться нормальному человеку, разве что в горячечном бреду или же в жутком кошмаре. Пошатываясь, как пьяный, я подошел к камину и швырнул голову Эрцебет в его горящее жерло. Тотчас удушливо запахло палеными волосами, но на подобные мелочи мне было уже наплевать. Обезглавленное тело ведьмы продолжало торчать посреди комнаты, как соляной столб, с вытянутыми вперед руками. Я повалил его на пол, схватил за ноги и поволок к камину. Как тот ни был велик, но пока мне удалось засунуть в огонь то, что осталось от ведьмы, я изрядно вспотел. Затем, приставив к камину стул, я взял длинную кочергу и, устроившись поудобнее, принялся наблюдать за огнем, вороша время от времени черно-бурое месиво из углей, золы и пепла, в которое постепенно, но неумолимо превращалось то, что еще совсем недавно было ведьмой по имени Эрцебет. Я не знал, удалось ли мне уничтожить ее злобный дух, но тело ее я убил, и в данный момент это было главное. Убедившись, что горит хорошо, я встал и, забрав с туалетного столика адскую свечу, хотел было зашвырнуть в камин и ее, но вовремя сообразил, что этим сделаю только хуже. Поэтому, затушив фитиль пальцами, я повернулся к окну, чтобы выбросить свечу в сад. И тогда... Право же, я не уверен, что ваши последние действия не подпадают под соответствующие статьи закона, но полагаю, что в данном конкретном случае вы все-таки знали, что делаете. Проскрипел неприятный, надтреснутый голос, и на подоконник с ближайшей толстой ветки старого бука спрыгнул высокий худой человек с огромным пистолетом в тощей руке. — Ох, только и смог я выдохнуть. — Еще бы мне не знать этого, господин инспектор! —